Глава 24. Общие уроки об употреблении чувств. Мне остается еще предложить тебе общее правило о том, как должно употреблять внешние чувства, чтобы впечатления от них не разоряли нашего духовно-нравственного строя. Внемли убо. Первое. Паче всего, брат мой, всеусильно держи в руках злых и скорых окрадателей своих, очи свои, и никак не позволяй им простираться к любопытному смотрению на лица женщин, красивы ли они или некрасивы, равно как и на лица мужчин, особенно юных и безбородых. Не позволяй им также смотреть на ноги тела, не только чужие, но и на свое собственное. Ибо от такого любопытства и страстного смотрения удобно может зародиться в сердце сладострастная похоть блудная, небезвинная, как сказал Господь, «Всяк иже зрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействовав с нею в сердце своем». И из мудрых некто написал: «От воззрения рождается вожделение». Посему и Соломон, предостерегая нас от пленения очами и от уязвления похотением красоты, дает урок: «Сыне, да не победит тебя доброт и похоть, ниже уловлен буди очима твоими, ниже да совосхитишься веждами ее». Вот тебе и примеры пагубных последствий от вольно смотрения очами. Сыны Божии, потомки Сифа и Еноса, увлеклись чщерями Каина. Сихем, сын Емора в Секиме, увидев Дину, дщерь Иакова, пал с нею. Самсон пленен был красотой Далилы. Давид пал от воззрения на Версавию. Два старца, судьи народные, обезумели от красоты Сусанны. Блюдись также всматриваться в хорошее яство и питье, припоминая про матерь нашу Еву, которая, посмотрев недобрыми очами на плод запрещенного древа в раю, воспоходствовала его, сорвала и вкусила, и повергла смерти себя и весь род свой. Не смотри с вожделением на красивые одежды, ни на серебро и злато, ни на блестящие наряды мирские, чтобы через очи твои не вошла в душу твою страсть тщеславия или сребролюбия, об избавлении чего так молится святой Давид: «Отврати очи мои, еже не видите суеты». И скажу тебе общее. Блюдись смотреть на хороводы, пляски, пиры, пышности, споры, ссоры, пустоболтание и все другие неподобные и срамные дела, кое любит несмысленный мир и запрещает закон Божий. Бегай и закрывай очи свои от всего этого, чтобы не наполнить сердце своего страстными движениями и воображение срамными образами, и не возбудить в себе бунты и брани против себя, пресекши непрерывность подвига, коим должен ты всегда подвязаться против страстей своих. Но люби посещать церкви и смотреть на святые иконы, священные книги, усыпальницы, кладбище и все другое, преподобное и святое, смотрение на что может спасительно действовать на душу твою. Второе. Надлежит тебе блюсти и уши свои. И, во-первых, не слушай срамных и сладострастных речей, песен и музыки, от которых блажью наполняется душа и разнеживается, и сердце разгорается плотскую похотью, ибо написано: «Отврати от себе поносливо словеса». Во-вторых, не слушай шумных и смехотворных речей, пустых и баснословных рассказов и выдумок, а если невольно услышишь, не услаждайся ими и не одобряй их. Непристойно христианам находить удовольствие в таких речах, а только тем развращенным людям, о коих сказал святый Павел, что они чешемы слухом, от истины слух отвратят и к басням уклонятся. В-третьих, не слушай с услаждением пересудов, наговоров и клевет, какие иные распространяют о ближних своих, но или пресекай их, если можешь, или удаляйся, чтобы не слышать их. Ибо святый Василий Великий равно почитает достойными отлучения как осуждающих и клеветников, так и тех, кои слушают их, не останавливая. В-четвертых, не слушай пустых и суетных речей, в коих проводит время большая часть миролюбцев, и не услаждайся ими, ибо в законе написано: «Да не приимешь и слуха суетно». И Соломон сказал: «Суетно слово и ложно далече от меня сотвори». А Господь присудил: «Глаголю же вам, яко всяко слово праздное, ежаще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный». В-пятых, наконец, блюдись вообще от слушания всяких слов и речей, могущих действовать на тебя душевредно, в числе которых не последнее место занимают лести и похвалы льстецов, как сказал Исаия: «Люди мои, блажащие вас, льстят вы, и стези ног ваших возмущают». Но люби слушать божественные словеса, священные песни и псалмы, и все, что честно, свято, премудро и душеполезно. Особенно же люби слушать поношения и укоры, когда кто осыпает тебя ими. Третье. Блюди обоняние свое от всякого рода благоуханий, разнеживающих и могущих возбуждать плотские помыслы и движения, не держи их на себе, не намощайся ими и не вдыхай их похотливо и без меры. Все такое прилично женщинам недобрым, а не мужчинам любомудрым, потому что от этого расслабляется мужество души, и возбуждаются плотские страсти и похотения, могущие доводить и до падений. Так что на употребляющих эти возбудительные благовония нередко исполняются пророческие угрозы, кои гласят: «Люте вам, первыми вонями мажущийся! Будет вам вместо доброй вони смрад». Четвертое. Блюди вкус свой и свое чрево, да не поработятся сладким и уточняющим разнообразным яством и ароматным питьям разгорячающим. Ибо такие утешные трапезы, пока приобретешь все нужное для держания их, могут довести тебя до лжи, обмана, даже воровства и до других многих поработительных страстей и злых дел, а когда приобретешь и станешь ими наслаждаться, могут ввергнуть тебя в ров плотских утех и скотских вожделений, кое обыкновенно действует под чревом. И ты подпадешь тогда под осудительное определение пророка Амоса: «Люте вам, едущие козлища от паств и тельцы, млеком питаемые от среды стад, и пьющее процеженное вино». Пятое. Блюди с руками своими хватать, жать и обнимать тело, не только чужое, женщины ли то или мужчины и старца, равно как и юноши, но и свое собственное. Особенно же без крайней нужды не дотрагивайся до известных членов. Чем произвольнее такое прикосновение, тем чувствительнее и живее бывает движение плотской похоти, и тем неудержимее увлекает оно человека к самому делу греховному. И все другие чувства способствуют движению похоти и неким образом издали содействуют устроению греха, но когда дойдет кто до осязания того, чего не должно касаться, тогда крайне трудно уже бывает ему удержаться от дела греховного. К соблазнам осязания относятся также и уборы головные, одежда и обувь. Блюдись потому украшать тело свое мягкими, разноцветными и блестящими одеждами, голову драгоценными покровами и ноги ценной обувью. Женоподобно все такое, и для мужчины непристойно. Но одевайся степенно и смиренно, удовлетворяя нужду и потребность предохранять тело от холода зимою и от жары летом, чтобы иначе не услышать и тебе того же, что услышал богач, облачавшийся в парфиру и весон, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем, и не испытать на себе угроз пророка Иезекииля, который такой изрек приговор о людях сего рода, дойдут они до того, что сами свергнут венцы с глав своих и ризы свои испещренные совлекут себе». Сюда же относятся и всякие другие упокоения плоти, каковы частые купания и бани, красивые через меру дома, мягкие ковры, дорогая мебель, пышные одры и разнеживание на них. От всего этого берегись, как опасного для твоего целомудрия и близкой причины к возбуждению нечистых движений и позывов к плотским вожделениям и делам, чтобы не наследовать того люте, которым угрожает святой пророк Амос, люте вам, спящее на одрех из костей слоновых и лоскосерствующее на постелях своих. Все, что я теперь сказал тебе, есть та земля, коею питаться осужден змий-искуситель. И все это есть пища, коею питаются плотские страсти наши. Посему, если ты не станешь почитать этого малостью и не стоящую внимания ничтожностью, а напротив, мужественно вооружишься против всего, и ничему такому не будешь попускать входить через чувства и душу твою и в твое сердце, то удостоверяю тебя, что воистину легко истощишь ты всю силу дьявола и страстей, не попуская для них пищи, кою они могли бы питаться в тебе. И в короткое время явишься доблестным победителем в невидимой брани. У Иова написано, что мраволев погиб от того, что нечего было ему есть. Мраволев погибе, за не не имеешь брашна. Этот мраволев изображает дьявола, всегдашнего врага нашего, который бежит от человека, не дающего ему чем питаться, через отвержение и подавление всех движений страстных, возбуждаемых впечатлениями внешних чувств наших. На мраволева же он похож тем, как говорит некий инок в библиотеке Фотия Патриарха, что всегда начинает губить человека через ввержение его сперва в малые грехи, как мал муравей, а потом, когда приучит его к таким малым грехам, ввергает уже его и в большие. И тем еще похож он на него, что вначале кажется бессильным и малым, как муравей, а потом является сильным великаном, как большой лев».